Глава 27. Допрос или шок по-ивановски. Спустя 10 минут мы расположились во дворе одного из заброшенных особняков. Мимик лежал на земле, а кустодии стояли неподалеку. За это время пленник успел прийти в себя и начал жалобно стонать. «Что происходит, господа? Я не понимаю, где нахожусь. Что я сделал? Ничего не помню. В голове каша. Иногда у меня такое случается. Может, на дурную погоду?» «В Петрограде погода по обыкновению не бывает хорошей», — дружелюбно заметил Морозов, глядя на пленника сверху вниз. «Вероятно, вам стоило покинуть столицу и поселиться в другом климате. Быть может, даже в деревне, где воздух чистый, продукты свежие. Не думали об этом?» «Господин, я болен. Давно и довольно тяжело. Порой из памяти выпадает день-другой», — продолжил вещать мимик, вращая глазами. «Мой лекарь знает об этой моей особенности, он выписывает мне пилюли. Стоит мне их принять, как в голове сразу проясняется. Мне надобно к нему, очень надо». «А где он обитает?» — вкрадчиво спросила молчавшая до того девушка. «В лекарь невестимо», — мрачно отозвался мимик и пристально всмотрелся в девицу. Потом презрительно скривился. «Я подумал, что он оказался не во вкусе душегуба, высокая, со светлыми волосами, оформленными в короткую стрижку, с почти прозрачными серыми глазами, которые смотрели цепко и недобро. «Доставьте меня в лекарню, мне надо лечиться», — продолжил душегуб, вновь обратившись к Морозову, потому как безошибочно угадал в нем начальника. «Конечно, и вас вылечим», — сказал тот с ледяной улыбкой, от которой пленник вздрогнул. «Я не какой-то бродяга», — зашипел злодей, — «и жаловаться буду на беспредел». Стас хотел было снова приложить его кулаком, но Морозов его остановил. «Такими темпами вы совсем ему мозги отобьете, мастер Зимин, а его еще нужно допросить по поводу убийств». Стас кивнул, вытащил из кармана какую-то тряпицу, присел рядом с пленником, открыл ему рот и засунул туда кляп. Мимик замычал. «Что, невкусное?» Глядя в глаза пленнику, искренне удивился кустодий. «Хочу вас предупредить, мастер-дворянин. Если вы ее выплюнете, я снова начну вас бить. Вы же не хотите, чтобы вас били, правда?» Последнюю фразу он произнес вкрадчиво, но в словах чувствовалось плохо скрытое предвкушение. Мимик поспешно замотал головой. «Хорошо!» — довольно заключил кустодий, похлопал пленного по плечу и встал на ноги. «Я знал, что мы сможем договориться. Давайте, мастер Чехов!» Я взялся за телефон и набрал номер. «Дежурная часть центрального отдела 3-го отделения жандармерии», — послышался в динамике голос дежурного. «Законопослушный подданный империи хочет сообщить о задержании опасного преступника», — ответил я. «Вышлите отряд». Продиктовал нужный адрес и сбросил вызов. Обернулся к стоявшему за спиной Морозову, и тот одобрительно кивнул. Мы прождали еще 5 минут, затем Зимин подошел к пленнику, быстро глянул на меня. «Готовы, Павел Филиппович?» Кивнув в ответ, я активировал тотем, напитал его силой. Пень выбрался из-под земли и бросил на меня огненный взгляд. Выглядел он довольным и сытым. Затем я призвал миньона с мешком, способного вытягивать из одаренного силу. Кустодий поставил мимика на ноги, вытащил изо рта кляп, и я быстро скомандовал, указывая на пленного. «Обездвижить и лишить силы». Душегуб совсем не походил на злодея. Наверное, он и сам не знал, что его собственная личина была сейчас такой жалкой и помятой. Он забился в руках Зимина и завизжал, словно поросенок. Попытался вывернуться, да только все было тщетно. Кустодий даже не сдвинулся с места. Миньон послушно накинул светлому мешок на голову. Закрутил концы ткани и замер, удерживая пленника. Стас почти сразу снял с запястья мимика наручники, и кустодии скрылись в тени. Я же остался ждать отряд, время от времени подпитывая миньоны силой. Машина прибыла через 10 минут. Въехал на территорию, остановился рядом со мной. Из авто выбрались 4 жандармов и тут же направились ко мне. Я указал на перевертыша, удерживаемого моим призванным бойцом. «Мастер Чехов», — узнал меня офицер. И сразу погрустнел, наверное, представил, как будет недоволен Иванов моим участием в деле. «Вот», — задержал душегуба, — улыбнулся я. «Как порядочный подданный, хочу сдать его в руки закона». Старший отряда просил меня, записал ответы в протокол, который я прочитал и написал внизу свою фамилию. Жандарм кивнул напарникам, те заковали мимика в чип-браслет и усадили в машину. «Благодарю за помощь, мастер Чехов», — сказал жандарм. «Служу императору и империи», — ответил я. «Вам нужно будет прибыть в участок и дать показания дознавателю», — с тяжелым вздохом добавил страж правопорядка. Я кивнул. «Знаю. Хорошо». Жандармы загрузились в машину, и авто выехало с территории, увозя задержанного к отделу, у которого уже почти наверняка собралось множество журналистов. Я посмотрел вслед удаляющейся машине. «Что ж, наш ход сделан. Теперь в дежурной части записан звонок от законопослушного подданного, а чуть позже будет прикреплен и протокол опроса этого самого подданного, который задержал нарушителя». «Прекрасно, мастер Чехов». Голос Морозова заставил меня обернуться. Кустодии уже успели переодеться в форму жандармов и теперь стояли в нескольких шагах от меня. «Пора ехать в отдел, Павел Филиппович», — продолжил Морозов. «Кто знает, возможно, нам даже повезет поприсутствовать на допросе серийного душегуба». «Да, идемте». Мы вернулись к гостевому особняку кустодиев. Зимин открыл дверь гаража, где нас уже ожидала машина с синей полосой по всему борту. Стас сел за руль и выгнал авто наружу. «Мария, вам придется добраться до отделения своим ходом», с сожалением произнес Морозов, обращаясь к девушке. «По счастью, в вашем распоряжении остаются целых две машины, так что можете выбрать любую». Девушка кивнула и направилась к черным авто, которые были припаркованы неподалеку. Мы же уселись в машину с полосой жандармерии и выехали с территории. К отделу мы прибыли, когда журналисты, разочарованные отсутствием подробностей по громкому делу, уже покинули территорию. Зимин припарковался и взглянул на часы. «До выпуска имперских новостей 30 минут». «Мимик сунется в отдел в течение часа после выпуска», — добавил я, и кустодии с удивлением посмотрели на меня. Я пояснил. «Он должен понимать, что кустодии заберут подозреваемого сразу после того, как узнают о задержании, поэтому будет торопиться». «Удобно», — согласился Стас. «Как раз конец рабочего дня. В отделении останутся только дежурные дознаватели из числа тех, кто очень любит свою работу». Мы вышли из авто и направились к крыльцу. Боковым зрением я заметил, что к отделению уже идет помощница Морозова. Скорее всего, машину она оставила во дворах где-то неподалеку. Дежурную мы прошли, использовав поддельные удостоверения, которые были у кустодии в комплекте к форме. Прошли к нужному кабинету, где допрашивали мимика. Морозов постучал в уже знакомую дверь и, не дожидаясь приглашающего «войдите», прошел в кабинет. Закованный в чип браслет и перевертыш сидел за столом напротив Иванова. Жандарм же, заметив нас, недовольно поджал губы. «Вы кто такие?» — зло начал он. «Не видите, допрос идет». Морозов улыбнулся. «Ясно. Мы хотели бы принять участие, мастер Иванов». Жандарм хотел было сказать еще что-то, но Морозов достал из кармана удостоверение и продемонстрировал его сидевшему за столом жандарму. При виде документа Иванов побледнел. Зло поджатые губы дрогнули, почти мгновенно растянулись в угодливую улыбку. Я даже восхитился такой метаморфозе. «Простите, мастера», — начал он. «Конечно, прошу. Правда, кабинет мой не рассчитан на такое количество гостей». «Мы подождем за дверью», — ответил глава кустодиев. «Здесь останется только мастер Чехов, если вы, конечно, не против». Жандарм поспешно покачал головой, и кустодии покинули помещение. Я же присел в стоявшее в углу кресло. «Я не стану вам мешать, Дмитрий», — мягко сообщил я. Иванов коротко кивнул и продолжил допрос. Поначалу мимик требовал адвоката, но жандарм упорно задавал одни и те же вопросы снова и снова. Делал он это мастерски, и я вынужден был признать, что парень и впрямь хороший следователь. Жаль, что человек он при этом неважный. Допрос прервали шаги в коридоре. А через секунду дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился человек, при виде которого я быстро опустил голову и потер ладонью лоб, закрывая лицо. «Добрый день, мастер Иванов», — начал он и вошел в помещение. «Я так понимаю, это вы задержали нашего подозреваемого?» Жандарм прервал допрос и недовольно уставился на гостя. «Вы еще кто? Кто вас сюда пропустил? Не кабинет, а проходной двор?» Мужчина ядовито улыбнулся и достал из кармана удостоверение. «Специальный отдел службы кустодиев», — сообщил он, раскрывая документы, протягивая его в сторону жандарма. «Этот человек подозревается в подрыве машины у здания Сената и убийстве губернатора Петрограда, так что прошу передать мне все бумаги с допроса. Я заберу их в наше отделение». Иванов удивленно вскинул брови, но согласно кивнул. Я же заметил на лице сидевшего в кресле мимика едва заметную кривую улыбку и нажал на кнопку лежавшего в кармане телефона. Кустоди развернулся в мою сторону, а в коридоре послышалась мелодия звонка. Через секунду в кабинет ворвались Зимин и его помощник. Самозванец дернулся был, но Кустоди сбили его с ног. «Егор Движнов», — сказал Стас, заводя руки задержанного за спину. «Вы обвиняетесь в подрыве машины у здания Сената, убийству петроградского губернатора, убийствах по найму и планированию в совершении переворота в империи». Наручники защелкнулись на запястьях самозванца, и маскировка спала. Перед нами стоял человек, внешне походивший на сидевшего в кресле душегуба. Он взвыл и попытался вырваться. Лицо исказило лютая злоба, и она сделала его близнецом мимика, которого мы поймали чуть ранее. Быть может, он и был душеправым, но болезнь, очевидно, поразила и его. «Я доберусь до тебя», — выплюнул он, уставившись на меня бешеными глазами. «Однажды доберусь». «Возможно, я вызову вас с того света, если буду нуждаться в компании», — спокойно произнес я, хотя внутри бушевала буря. Иванов стоял у стола, и по его лицу было очевидно. Жандарм всеми силами пытался понять, что здесь происходит. Но у него не получалось. Зимин выпрямился и произнес, обращаясь к жандарму. «Благодарю за помощь, мастер Иванов. Империя вас не забудет». «Служу императору и империи», — заучно ответил тот, но голос его прозвучал как-то неуверенно. Наверное, дело было в том, что в словах Зимина слышался плохо скрытый сарказм, и жандарм его почувствовал. Кустодии вывели перевертыш, и я же встал с кресла и устало сказал еще не отошедшему от шока Иванову. «Перед вами сидит тот самый серийный убийца, который убил Диану и еще шестерых актрис со времен смуты. Также он убил режиссера Игоря Стархова и покушался на убийство певицы Регины. Может быть, он убивал еще кого-то, но это вы уже узнаете у него без моей помощи. Тела, к слову, они с братом, скорее всего, топили в болоте неподалеку от заброшенной мануфактуры, где нашли Диану. Если вы получите разрешение на осушение, думаю, найдете там много интересного, а закрытое дело даст вам неочередное звание». «И все это вы получили, не прикладывая абсолютно никаких усилий», хотел было добавить я, но не стал. Мимик обернулся ко мне и робко улыбнулся. «Но я не виновен, мастер Чехов. Это все проклятие нашей семьи. Наши избранницы желали нас погубить. Приходилось бить первым. Мой отец тоже был проклят. Он говорил, что нельзя прощать коварство этих девиц. Постоянно говорил мне это». Я кивнул. «Понимаю. Кем он служил?» Мимик хитро прищурился. «Официально занимал пост главы в палате механиков. А там кто знает, зачем он так часто ездил в командировки?» «Светлый перевертыш», — кивнул я и вышел из кабинета. Зимин и Морозов ждали меня за дверью. Их помощники уже увели закованного в наручники Движнова. «Признаюсь, прекрасную работу вы проделали, Павел Филиппович», — произнес Морозов, и в голосе Кустодия прозвучало нескрываемое уважение. «Такой оперативник будет очень полезен нашей организации». «Я подумаю», — устало ответил я. В голове все еще не укладывался тот факт, что дело мимиков наконец завершено. И оба опасных для общества перевертыша угодили за решетку. Можно выдохнуть, взять день отдыха и заняться делами, которые успели поступить в приемную. Консультации по гражданским делам, рабочие права, административные проступки и редкие уголовные. «Мы можем вам чем-то помочь, мастер Чехов?» — предложил Зимин. И я кивнул. «Отвезите меня домой, если можно. Я немного устал». Кустодий высадил меня у арки. «Спасибо за помощь, Павел Филиппович», произнес он, когда я уже вышел из машины. «Вы даже представить себе не можете, какую неоценимую помощь вы оказали императору и Российской империи». «Так уж вышло, что наши дела пересеклись», — ответил я. «До свидания, мастер Зимин». «До свидания, Павел Филиппович», — повторил за мной Кустодий. Я свернул в арку и направился к крыльцу. Там меня уже ждал Фома. «Ну дела, вашество», — начал он, когда я поднялся по ступенькам. «Слышали? В новостях сказали, будто перевертыш поймали». «Обоих», — поправил его я. «Жандармам осталось найти пропавшую журналистку, и дело будет закрыто». Я вошел в приемную и тут же остановился, глядя на сидевшего в кресле гостя. Едва заметив меня, Плут встал, поставил на стол чашку и подошел ко мне. «Я думал, мы заключили соглашение, мастер Чехов», — начал он. «Вы обещали показать мне перевертыш, а вместо этого убийца Оксаны попал в отдел жандармерии, да еще и с обвинением в терроризме. Будет сидеть в специальном блоке Острога под усиленной охраной». Я покачал головой. Его приговорят к казни, мастер Гордей, а его брат, скорее всего, проведет остаток жизни в доме Скудоумия. Они нездоровы. Оксана отомщена, пусть и не по вашим правилам. Услышав про брата, Плут криво усмехнулся. Глаза анархиста блеснули. «Ваш брат, Павел Филиппович, спасибо за помощь и простите за мои слова. Не смею обвинять вас в нарушении договоренностей». Он подошел ко мне, и я протянул ему руку, показывая, что не имею претензий. И гость ответил на рукопожатие, крепко сжав мои пальцы. «Еще раз спасибо, Павел Филиппович», — произнес он. Я кивнул. «Если у вас больше нет дел ко мне, прошу меня простить, мастер Гордей. Последние несколько дней выдались очень утомительными». «Понимаю», — ответил гость. «Прощайте. И я хотел бы напомнить, сыны, будь то Рипер, я или мои друзья, добро не забывают и всегда готовы вам помочь». «Спасибо», — ответил я. На этом Плут покинул приемную. Я же уселся в кресло, взял стоявший на столе чайник и налил в чашку отвар. «Вас можно поздравить с закрытым делом, Павел Филиппович?» — послышался голос секретаря. Я сделал глоток и обернулся. Девушка сидела за столом и с интересом смотрела в мою сторону. Даже Фома и Любовь Федоровна наблюдали за мной. «Да, повезло, что Мимик ходил с телефоном Беловой и узнал про журналистку. Зато теперь все позади, и вы можете вернуться в городскую квартиру». «Расскажете?» — уточнила Арина Родионовна, не выразив особой радости. «Само собой, ну, чуть позже», — ответил я. «Пора было поговорить еще кое с кем». Достав телефон, я нашел номер Регины и позвонил. «Слушаю, Павел Филиппович», — ответила она почти сразу. «Тот, кто покушался на вас, уже пойман», — сходу сказал я. «Вам больше ничего не грозит». Динамик некоторое время молчал. Затем девушка осторожно уточнила. «Вы в этом уверены?» «Абсолютно. Он уже в отделении жандармерии. Скоро начнет давать показания». В динамике послышался полное облегчение вздох. «Я как раз вернулась в столицу». Буквально только что привела себя в порядок после поездки. И у меня нет слов, чтобы выразить, как я вам благодарна, Павел Филиппович. «Не стоит», — улыбнулся я. «А теперь прошу меня извинить, у меня еще осталось одно дело». «Мы сможем поговорить о том, кто это был?» — уточнила певица. «Я все расскажу, если вы заедете в мой офис». «Хорошо», — быстро ответила девушка. «Я приеду к вам. До встречи, Павел Филиппович». «До встречи», — сказал я и сбросил вызов. Поигрывая телефоном, я прошел в кабинет. Оставалось найти последнюю деталь в мозаике, чтобы картина была полной.